«Магистр Шарес, Ильсар», — поправила себя, когда мы подъезжали к волчьему долу. Как и в прошлый раз, не выдержав заточения в повозке, я перебралась на лошадь. Смотрела на родные места, луга и поля, с которых как раз собирали пшеницу. В этом году позднее, чем обычно. И заготавливали сено на зиму. Когда еще смогу вернуться? «Слушаю тебя, моя маленькая воспитанница». Темный пребывал в отличном настроении. Не сравнить с прошлым разом, когда на подъезде к волчьему долу он ерничал и язвил. «Мне все время снится один и тот же сон. Что это может означать?» Все началось в больнице, когда магистр Вас слишком уж обо мне заботился. В том сне были ледяные пики и холодный ветер, и дракон, что парил надо мной, охраняя свое сокровище. И это повторялось вот уже вторую неделю. Я так привыкла к гористому пейзажу, что могла нарисовать это место с закрытыми глазами. Странное дело, иногда мне казалось, что это отроги мервяных гор. Но теперь, всматриваясь в их очертания, виднеющиеся за зелеными долинами волчьего дола, я понимала, нет, не они. «Сложно сказать. Может, Ариша подает тебе знак?» — задумчиво произнес темный. «Зачем ей подавать мне знак, если мы с ней и так постоянно общаемся?» Магистр пожал плечами. «Я не силен в толкованиях. Кто знает, может, это божественное провидение шалит, указывает тебе на место, где вы станете единым целым, и ты сможешь впустить Аришу в наш мир». Я растерянно кивнула. «Неужели мне снятся горы, в которых наши сознания с Аришей объединятся? Память станет общей, и я первый раз превращусь в дракона». От этой мысли становилось не по себе. Пусть хотела объединения, но одновременно понимала, что после этого момента я изменюсь, не буду такой, как прежде. Ариша, она ведь старше меня, многое повидала и совсем другая, зрелая, уверенная в себе, но при этом немного капризная и легкомысленная, полная моя противоположность. Немного успокоилась лишь дома, в Волчьем долу, в окружении друзей. Меня встречал, а затем провожал весь город. Долго не задержались. Милодара и Реми уже были собраны и готовы отправиться в путь. Дорога назад прошла спокойно, зато в Хольберге меня поджидал сюрприз. Вернее, ответ секретаря, сообщившего, что епископ Готтер наконец-таки соизволил вернуться в столицу Южной провинции и примет меня в указанный день и в указанное время. Повезло, что успели вернуться до назначенного срока, а то опять пришлось бы полгода ждать, чтобы передать послание дяде Никласа. Тем утром я повела Реми в школу, причесанный, одетый в чистую одежду, с чернильницей на шее, за лето выучившейся грамоте и счету, он подрос, возмужал и был мне почти по плечо. Милодара собиралась было отправиться с нами, но закрутилась по дому. Они с тетушкой Чарити все никак не могли поделить обязанности, и я решила не вмешиваться, подумав, что без меня разберутся. Магистры у нас не ночевали, тетушки посчитали бы это верхом неприличия. Трис собиралась на дежурство в больницу, так что я вышла из дома первой. Замерла на пороге, увидев Этара Хааса. Но тут распахнулась дверь, вылетел Реми и чуть не снес меня со ступенек, потому что я, уставившись на Арлорда, забыла, как дышать и ходить. Упала бы, но мальчик вцепился мне в руку, удержал, раньше, чем подхватил Этар. Поздоровались. Я опустила глаза. Арлорд тоже молчал, но тут Реми потащил меня вниз по ступенькам. «Пойдем, Лайны! Ну пойдем же, мы опоздаем!» «Могу ли я сопровождать вас?» — спросил Этар, не столько у меня, сколько у Реми. «Конечно. Какой смысл со мной разговаривать, если я язык проглотила?» «Можно!» — важно согласился Реми. «Только вы не ругайтесь!» «Не будем, обещаю!» С улыбкой отозвался генерал-губернатор. Хотя, кажется, он уже сложил свои обязанности. Меня всячески оберегали от новостей об Этаре, но в его письме, которое я получила еще до отъезда, Арлорд упоминал, что в конце августа прибудет его замена. «Я в школу иду!» — сообщил Реми, который, кажется, успел проникнуться благоговейным уважением к Этару еще в прошлый его приезд в Волчий дол. «В первый раз!» «Приходская школа при храме», — пробормотала я. «Когда я вырасту, стану министром». «Реми, пожалуйста!» — вздохнула я. «Не думаю, что милорду это может быть интересным». Милорд молчал, шагал рядом, и я смотрела, как черные сапоги выбивали пыль на дороге. «Я усыновлю его, Лайны», — неожиданно произнес он. «Дело ведь в детях, не так ли, родная?» Я не смогла ответить на его вопрос. Слова закончились, не успев начаться. «Дети? Какие еще дети? Я и не думала о них, но тут Реми решил взять дело в свои руки». «Вы меня усыновите?» — переспросил он. «Ну, раз так, я согласен», — важно произнес мальчик. «Но только вместе с Лайны». «Договорились», — произнес Арлорд, и они пожали друг другу руки. «Ее вы тоже усыновите?» — решил уточнить Реми. «Я на ней женюсь, когда она будет готова», — пояснил Этар, будто это уже решено, и я совсем согласилась, но осталось лишь немножко подождать. Попыталась возразить, но не смогла. Звуки не спешили складываться в слова. Молча вышагивала, уставившись на подол светло-голубого платья и мелькавшие из-под него острые носки синих туфелек. Мы шли по улице, словно семья. Семья, которая ведет ребенка в школу. А ребенок не сдерживал рвущуюся наружу радость. Прыгал на одной ножке, дергал меня за руку и болтал без умолку обо всем, что приходило в голову. По мне уж лучше бы помолчал. «Женитесь и будете ее защищать», — говорил он, — «до тех пор, пока я не вырасту. Потом уже я буду всех защищать, потому что стану очень сильным, таким же, как вы. А мы будем жить вместе?» «Да, мы будем жить вместе», — согласился Арлорд. Шел, посматривая на меня. Я чувствовала его взгляд, а еще вкус крови от искусанных губ. «А у вас тоже будет любовница, как у магистра Шареза? Из цветка Хольберга?» «Боги, Реми!» — взмолилась я. «Прошу тебя! Ты не мог бы подумать о школе для разнообразия?» «Нет», — со смешком в голосе пообещал Этар. «У меня не будет любовниц, только жена. Лайны тоже пойдет учиться, и когда закончит академию, мы уедем в Гридар. Это большой город, в несколько раз больше, чем Хольберг, столица Кемира». «Я знаю», — мальчик кивнул. «Лайна со мной занималась географией», — пробормотала я. «Показывала картинки в своей книге. У нее есть такая расчудесная книга, которую ей оставил дядя. Жаль, будет отдавать». «Реми, ну, пожалуйста!» «Как же трудно иногда с детьми. Милорда мои дела не касаются». «Лайны, твои дела касаются милорда больше, чем что-либо еще в его жизни. В Гридаре у меня дом, большой дом, как раз то, что надо для семьи, Лайны. У нас еще будут дети, обещаю. Мы усыновим столько, сколько ты захочешь».